Глава 42. Роланд, к счастью, остался жив, но травмы оказались серьезными. Врачи предупредили, что на восстановление потребуются месяцы. Вначале я даже была рада, что Роланд больше времени проводит дома. Он сломал руку и большую берцовую кость. И потому мне приходилось во многом помогать ему. Я не возражала. Даже радовалась, что он обращается ко мне. Время от времени он звал Дилана, но реже. Думаю, Роланд не хотел выглядеть слабым перед Диланом. Наверное, дело в мужской гордости. Об этом я не спрашивала. Дни превращались в недели, и я заметила, что Роланд меняется. В нем появилась какая-то озлобленность. Авария случилась прямо перед важным матчем чемпионата. Роланд чувствовал, что может победить. Я тоже в этом не сомневалась, но из-за пропуска игр муж остался без трофея. И, как это всегда бывает, компании расторгли с ним рекламные контракты и бросились к новому чемпиону. Вскоре Роланд злился на весь мир. Злился на свою сломанную руку, злился на врезавшегося в его машину водителя, из-за которого получил травмы. Злился из-за того, что я недостаточно подогрела суп. Злился из-за того, что алкоголь подан не так, как нужно. Однажды он даже разозлился из-за того, что я неправильно делаю минет. «Просто отстань», — проворчал он ночью, отталкивая мою голову. «О, боже, что с тобой, Роланд?» — воскликнула я, вытирая рот тыльной стороной кисти. «Я просто не в настроении». «Ты теперь всегда не в настроении. Мелани, у меня сломана рука и нога, я не могу ничего поделать», — проворчал он, натягивая боксеры. «Ладно, конечно, как хочешь». Повернувшись к нему спиной, я выключила лампу. Роланд тоже выключил свою, и через несколько минут я услышала, как он храпит. Я покосилась на спящего мужа. Затем встала с кровати и на цыпочках поднялась по лестнице. Через минуту я постучала в дверь Дилана. Из-за створки послышались быстрые шаги и хихиканье. Я нахмурилась, а потом брови сдвинулись еще сильнее. На пороге появился Дилан в одних трусах. «Мэл!» — улыбнулся он. Я заглянула через его плечо. На середине кровати в одном лишь розовом белье сидела женщина с густыми, вьющимися черными волосами. Она помахала мне рукой. Я снова перевела глаза на Дилана и решительно спросила. «Какого дьявола тут происходит?» «О, это моя гостья, Уилла. Я встретил ее в баре, она тут переночует». Мне оставалось только молча таращиться на Дилана. «Что?» — склонив голову, произнес он. «Ты просила меня не спать с Майли, а о других женщинах ничего не говорила». Я покачала головой, наградив его полным непониманием взглядом, развернулась и сбежала вниз по лестнице. Роланд был дома уже несколько недель, поэтому я проводила меньше времени с Диланом. И он переключил внимание на другой объект, на другую женщину. И она крала у меня это внимание в моем же доме. Я не вернулась в постель к Роланду. Провела остаток ночи в комнате для расслабления, выедая себе мозг из-за отказа мужа и наглости Дилана. И я поняла, Дилан такой же, как все мои прошлые парни. Они спали со мной. Умоляли меня о взаимности. А потом, когда им надоедало, делали вид, что ничего не было. Все мужики такие. Даже мой собственный муж. Той ночью я решила, что подложу Дилану свинью. Сделаю что-то, из-за чего он больше не сможет оставаться в особняке. Я не позволю каким-то прошмандовкам разгуливать по моему дому. Скорее небо упадет на землю, чем я допущу это.